Я не стал дожидаться, когда разгорится пожар, и поспешил со своей страшной находкой домой. Когда я пришел, Дарья ахнула и забегала вокруг меня. — Ты ранен? Что случилось? — Ерунда, не обращай внимания. Я умыл лицо и прошел к себе в комнату. Через какое-то время, постучавшись, вошел Илья. Он уже стал хорошо ходить, но рукой придерживал живот. «Это правда, что есть указ государя об отмене опричной тысячи?» «Правда. Сейчас только что сам вернулся из их гнезда. Его мужики штурмовали, перебили кромешников, а дом сожгли». «А чего это у тебя?» — поинтересовался Илья. «Добыча». Грамотки интересные взял в доме кромешников. — Да ну! Интересно, давай посмотрим. Для того и принес. Я вывалил из мешка бумаги на столешницу. Мы уселись за стол и стали читать. Периодически Илья вскрикивал от удивления. — Ну надо же! Чего только в доносах не пишут! Мне же по большей части достались записки о признаниях, выбитых под пытками. Известное дело, пытки далеко не каждый вытерпит, перенесет боль. Вот и оговаривали и друзей, и знакомых, и родственников. Были признания абсолютно дикие, вроде заговора с целью убийства государя или в измене псковских бояр с целью перейти под руку Литвы. Были и несущественные, о мелких кражах или обмане покупателей на торгу. Неожиданно Илья стукнул кулаком по столу так, что от резкого движения бумаги разлетелись. — Вот же нехрист, Иуда! — Ты что, Илья? — Оказывается, сосед мой на меня донос написал. Ты почитай, почитай. — А я-то думаю... С чего это кромешники в мой дом ворвались? Думаю, кабы не указ царский о распуске опричнины, они бы тебя в покое не оставили. И я так и мыслю. Надо же, никак не подумал бы. Погоди же, Тимофей, даст Бог, встану на ноги, устрою я тебе. Купчишка дрянной? Умения нет никакого, только пьянствовать гораст, да завидовать. На добро мое позарился, не иначе. Интересные грамотки, надо все перечитать. Как много о людях узнать можно. А как же? Вестимо, кто много знает, тот правит миром. Мы снова углубились в чтение, и только приход Маши, возвестивший о том, что кушать подано, прервал наше увлекательное занятие. Прошла еще неделя. Илья встал крепко на ноги. По утрам после завтрака он уходил по своим делам. Видимо, купец в красках расписал своим деловым партнерам о моих способностях лекаря, так как вскоре в дом к семье, где я нашел временное пристанище, потянулись страждущие исцеления. И опять я вернулся к прежней мысли. Надо снимать в аренду дом или покупать свой. Пациентов становилось больше, и мне было просто неудобно пользоваться благосклонностью Ильи. Когда я попросил купца подыскать мне дом в аренду, Илья помрачнел. «А чем тебе плох мой дом?» — Неудобно, Илья. Я у тебя живу, меня кормят, обстирывают, больные сюда ходят, беспокоят домашних. — Плохо же ты обо мне подумал, Юра. Я и дочь моя любимица живы остались только благодаря тебе, и дом цел не сожгли, не отдали клеветникам благодаря тебе. Разве ты не рисковал своей головой, вывозя на телеге убитых кромешников? Я и моя семья были для тебя тогда чужими, незнакомыми людьми. Неужели я отвечу черной неблагодарностью. Живи сколько хочешь. Ты для меня как сын, о котором я мечтал и которого Господь мне не дал. Я уже в возрасте, мне бы дело наследнику передать, да вот нету. Девка, она девка и есть, ее облапошить любой может, да и силы за ней никакой. Живи, прошу, не уходи. И я остался. Когда так просят, грех отвергать протянутую руку. Тем более вскоре события завертелись, как белка в колесе. Одним солнечным днем Илья запряг лошадь в возок. — Юра, не хочешь с нами просвежиться? Я по делам еду недалече, верст 5. У меня коптильня там, рыбки свежекопченые отведаем. А то я там 3 седмицы не был. — Я не против, поехали. А то действительно засиделся в городе. Я сбегал в свою комнату, опоясался поясом с саблей, сунул за него пистолет и накинул легкую летнюю фирязь, прекрасно скрывавшую мое оружие. Хоть и на прогулку едем, да береженого Бог бережет. Когда я вышел, в воске уже сидела Дарья. Я легко поднялся на сиденье. Илья восседал на месте кучера. Он тронул вожжи, и мы выехали со двора. Маша закрыла за нами ворота. В пути Илья раскланивался со знакомыми. Те также с достоинством снимали шапки. Мы выехали за город. Мостовая кончилась, трясти стало меньше. Возок мягко покачивался на грунтовой дороге. Дарья периодически соприкасалась со мной то плечом, то рукой, и на щеках ее выступал румянец. Природа и в самом деле была хороша. Слева и справа от дороги тянулись луга, невдалеке темнел лес, а слева поблескивала река. Воздух был напоен запахом трав и луговых цветов. Дыши полной грудью, не надышишься. В городе такого воздуха нет. Пахнет дымом от многочисленных печей, варящимися щами, навозом от домашней живности. Илья, полуобернувшись к нам, рассказывал о пасеке, что стояла невдалеке, и на которой он покупал, ну, совершенно потрясающий мед, и которым собирался нас угостить. Мы добрались до коптильни, небольшого деревянного барака, в котором на веревочках висела уже готовая рыба. Рядом с ним стояла сама коптильня. Печь с идущим от нее по земле каменным воздуховодом. Как раз из него рабочие вытаскивали рыбку, отливающую золотистыми боками. С рыбки падали капли янтарного жира, а запах был просто умопомрачительным. Потекли соленки, и немедленно так захотелось ее отведать. Илья уловил наше с Дашей желание, отдал распоряжение, нас усадили за неказистый стол, на который поставили миску с крупно нарезанными ломтями свежего хлеба и длинные медные блюда с лежащими на нем крупными рыбинами. На правах хозяина Илья великодушно предложил отведать рыбки. — Вот везига, вот налим холодного копчения. Щурят рекомендую. А уж белорыбицу не попробовать грех. Я ножом располовинил белорыбицу, кусок отдал Дарье, во второй вонзился зубами сам. — Ох, божественно! Конечно, и вяленую, и копченую рыбу я ел и раньше, но вот так, горяченькую, только что из коптильни, да на свежем воздухе впервые. Вот уж уважил Илья, молодец. Когда отлучившийся по делам Илья подошел, почти вся рыба была съедена. — Ого! — — удивился Илья. — Неужто оголодали на моих харчах? — Нет, но не скушать такую рыбу, обидеть хозяина. Уж очень хороша, никогда такое не пробовал. — А то! — Посмотри, какие мастера работают. Тезка мой, Илья, мастер хуваташки. И дед его, и отец всю жизнь рыбу коптили, все секреты знают. Хороша рыбка, спору нет. К ней бы еще пивка холодного. Ах я, старый дурень, про пиво ты и запамятовал? Ведь на кухне бочонок стоял, Маша приготовила. Взять забыл. Ну, ничего, не в последний раз сюда наведываемся. Сыты? Ну, тогда поехали назад, в город. Еще дела есть. Мы уселись в вазок и поехали назад. Выехали с узкой дорожки на широкую дорогу, ведущую в город. Отдохнувшая лошадка бодро тянула повозку.